Интерлюдия 23. Япония, Такамия, Цукира Кузаки, Ринка Кузаки. Купальник, крем для загара, ночной крем, маска. Цукира остановилась на пороге комнаты дочки и со смешанными чувствами наблюдала, как та собирается, проговаривая вслух заранее заготовленный список. Глядя на нее, такую взрослую и самостоятельную, Кузаки-старшая одновременно и радовалась, и пыталась унять щемящее чувство упущенного времени. Уж слишком самостоятельной за последний год стала Ринка. «Белья брать две смены или три? Если сомневаешься, лучше бери больше», — поколебавшись, посоветовала она. «Мама?» — девочка аж подпрыгнула. «Ты опять неслышно подошла. Просто ты увлеклась и ничего не замечала». Цукира все-таки вошла в комнату и присела на дочкину кровать и чисто автоматически сунула нос в вещи дочери, о чем немедленно пожалела. Проследив за взглядом матери, Ринко пискнула, дернулась и осталась на месте. Собственно, скрывать что-то было уже поздно. Мне Хироэтян помогла выбирать. Кузаки-младшая чисто автоматически воспроизвела интонацию матери и попыталась отмазаться. «Красивый комплект». Собственно, два предмета женского белья действительно отлично гармонировали между собой и, несомненно, подходили той, для кого были куплены. Цукира потянула паузу. Собственно, она и пришла пообщаться на тему. Что ж, вот и повод. «Уверена, он взгляд оторвать от тебя не сможет». «Мама, что ты такое говоришь?» Радикальной смене цвета подверглись не только лицо и уши, покраснели даже плечи. «Говорю то, что должна сказать», — упрямо нахмурилась Кузаки-старшая. Ей и самой обсуждать с дочерью такие темы было некомфортно. Да и стесняется она, но надо. Как мать, она просто обязана. «В конце концов, ты уже достаточно взрослая, чтобы интересоваться мальчиками. Или скажешь, что тебя мальчики не интересуют?» «Мама! Ладно-ладно, не злись!» Сердитая Ринка скорчила такую умильную мордашку, что мать не удержалась и притянула ее к себе. «Какая же дочка миленькая! И ничуть не изменилась с тех пор, как ей исполнилось 5 лет. Именно тогда она в первый раз с таким выражением лица за что-то дулась на родителей. 3 минуты. «Мама!» Теперь в голосе девочки было смирение. «Ты сама сказала, что я уже взрослая. Поверь, я знаю, откуда берутся дети. Вот с детьми, пожалуйста, не торопись. Ну, хотя бы еще 3 годика». «Мама, как ты можешь такое говорить про меня? Я ничего такого не собиралась. Я не извращенка». «Яры-яры!» Цукира покачала головой, украдкой разглядывая как бы приличное взрослое белье. «Ютакун вот увидит тебя в этом и не удержится. Ютакун тоже не такой. Знаешь?» Кузаки-старшая как-то оценивающе оглядела свою дочь. «Ютакун тоже человек. А мальчикам обычно нравятся красивые девочки. Или хочешь сказать, он действительно не такой?» На последней фразе Цукира округлила глаза и демонстративно поднесла ладони к щекам. Примечание. Характерный женский жест в разговоре «Ах, я услышала или сказала нечто смущающее» обычно используется в разговорах между женщинами. «Камисама, Ока-сан, он такой, то есть не такой, но и не такой, как ты говоришь. То есть ему нравятся девушки, они... Юта добрый и хороший, он никогда не...» Ринка окончательно запуталась в словах и беспомощно уставилась на мать. Та же прилагала усилия, чтобы не рассмеяться. Дочка, как всегда, бросилась на защиту Ютакуна, без всякой оглядки, совсем как в недавнем детстве. «Да?» Женщина сделала вид, что задумалась над словами девочки. «Ну ладно, я тебе поверю. А то предпочитаемая компания девушек вместо парней в таком возрасте наводит на мысли об ориентации. Молчу-молчу, но не смотри на меня так. Просто задумайся, как вы с подругами вместе с Ютакуном выглядите со стороны?» Младшая Кузаки вместо ответа вздохнула, медленно выдохнула воздух стараясь сделать это равномерно. Упражнение на экспресс-сосредоточение от Тенгу. И хмыкнула. «Короля играет свита». «Что?» «Короля играет свита», — повторила девочка. «Юта выглядит со стороны так, как мы себя ведем». «Интересное выражение». Теперь настала очередь Цукира хмыкать. «А ты уверена, что вы свита Юта Куна?» «А кого?» «Хироэ Канаматян», — серьезно произнесла Кузаки-старшая. «И не спеши мне возражать. С тех пор, как вы с Юта начали с ней общаться, с тех пор все и началось». «Все?» «Самостоятельные заработки в 11 лет, участие в этом отряде взаимопомощи. Бррр, ну и напугала ты тогда меня. Магазин, который вам с Юта Куном подарили. Вот сейчас ты собираешься на пляж в Окинаву. И что такого? Туда многие на Рождество летят. На личном самолете. Это не наш личный самолет, это самолет Треста». «Да-да, того самого Треста, один пай которого сейчас стоит 1500 долларов. А у нас их, благодаря тебе, 4 штуки». «Мама!» «Да слушай, я была лично знакома с родителями Амакава Куна. Мы с отцом в большом долгу перед ним, а значит и перед Юта. И я очень рада, что вы так подружились, что он тебе так нравится. Да-да, не красней, у меня же есть глаза. Я знаю, Амакава были необычными людьми, но при этом они не казались какими-то там финансовыми воротилами или политиками, просто соседи. Я готова поверить, что твоему другу досталось хорошее наследство, но этот размах, покупки, ваша работа, а из всех, кто близок к верхушке города, из вашей команды, Хироэ. И она, и ее мать далеко не самые обычные люди в городе. Так кто в чьей свите? Мама! Погоди! Я не собираюсь лезть в ваши дела. Хотя меня, признаться, пугает размах дел. Но пусть. По крайней мере, я буду последняя, кто будет отговаривать тебя от полезных знакомств и пути наверх. Но тебе ведь нравится Юта-кун? Мама? Но ведь нравится? Да, мне нравится Юта. — выпалила Кузаки-младшая. — И дальше что? — Ну, может, ты его видишь уже своим мужем? — Мама! — Но это не так. Та же Хироя явно положила на него глаз. И, думаю, не просто так. Так что, если у тебя действительно все серьезно, то знай, я не против этого. Цукира в очередной раз покосилась на белье. — Тем более тебе уже завтра будет 13. Только про контрацепцию не забудьте. Примечание. 13 лет – возраст сексуального согласия в Японии. Между несовершеннолетними, разумеется. Педофила засудят и упекут точно так же, как и у нас в России или в США. Правда, если судить по аниме, то большая часть ояшей об этом почему-то не подозревает. Сказать, что мировоззрение Ринка в этот момент пострадало, значит ничего не сказать. Услышать такое на полном серьезе из уст собственной матери – это был настоящий шок. А может, ей послышалось? Мать девочки вздохнула и начала рассказывать. 23 года назад Цукира, тогда еще не Кузаки, пошла в среднюю школу. 13 лет, все дела. Страна ударными темпами возводила то, что позже историки назовут «маленьким экономическим чудом Японии». Иногда слово «маленькое» перед чудом опускают. Время надежд и время свершений. Излишек рабочих мест и дефицит рабочих рук. Не для женщин, естественно. Однако ни о чем таком Цукира не думала. Жизнь ей казалась кристально ясной, будущее простым и понятным, а желания ограничивались в основном какой-нибудь обновкой к гардеробу, вкусно поесть, пожалуй, и еще просадить немного мелочи на игровых автоматах. Единственное, что отличало девушку от сверстниц – малое количество друзей. Ну вот никак ей не удавалось близко сойтись ни с одной компанией. И потом эти напыщенные набитые дуры. Однако с дружбой все-таки повезло. «Это был твой отец, Ринка, как ты можешь догадаться». «Ух ты! Вы учились в одной школе? А почему никогда?» «Потому что я не люблю вспоминать эту историю. Очень». По меркам Цукира, у ее друга было два основных достоинства. Он был смешной, и еще у него непозволительно легко шли гуманитарные предметы. Все эти даты, литераторы средневековья, Даже чистописание, ксо. Вот уж несправедливость из несправедливостей. Но хоть подсказывает и то хлеб. Впрочем, чем дольше она узнавала парня, тем больше он казался ей родным. Тем, с которым легко говорить и легко делать дела. Конечно, она прекрасно видела, что и сама ему не безразлична. И Цукира стала ждать признания. «Папа тебе признался, когда тебе было 13?» «Нет, не признался». Кузаки-старшая чуть грустно улыбнулась. «Потом он мне говорил, что просто духу не хватило». А тогда Цукира перевели в другую школу. «Нет, не за 3-9 земель. Просто в соседний район города. При желании полчаса на автобусе». «При желании, да». Единственный друг девочку так ни разу и не навестил. А сама она... Ну, не может же она первой. Да и потом появились приятельницы, подружки, а новый физрук своей фигурой заставлял одноклассниц краснеть и шептаться. «И папа все-таки приехал к тебе?» «Нет, так и не приехал. Потом мы еще дважды переезжали, а твой отец после старшей школы уехал в Токио поступать на экономический. Ну, это ты знаешь». А я продолжала жить, как жила, той самой кристально ясной, простой и понятной жизнью. Подрабатывала, ухаживала за состарившимися вдруг родителями, кормила и гладила кота, только звали его Сямисен. Помогала живущим по соседству престарелым парам и одиночкам, книги читала и постепенно погружалась в этот размеренный и бессмысленный быт. Как-то разъехались школьные подруги, бывшие одноклассники вызывали у меня в душе не более чем скуку, и не находился тот, с кем я хотела бы связать свою жизнь. Уверена, так бы до сих пор и жила одна в пустом доме, ну, может быть, с котом. У меня просто не хватило духу что-нибудь изменить. От добра добра не ищут. Мне повезло. Так, наверное, везет раз в жизни. Мы столкнулись с твоим папой на вокзале. Причем именно столкнулись. Я его узнала. А он меня нет. Не думаю, что я бы подошла к нему сама, а так. Он позвал меня в кафе загладить вину. Я согласилась. И вот, проведя час в приятной болтовне, я вдруг поняла. Вот мы переберем все темы наших редких школьных знакомых, и он просто встанет и уйдет. А у меня все останется как раньше. И я решилась. Решилась на что, мам? Вообще-то мне довольно стыдно признаваться. Но я затащила его в лав-отель. За руку затащила. Цукира застенчиво и гордо улыбнулась и покраснела одновременно. И знаешь, все получилось. С первого раза. То чувство, что было в детстве, внезапно вернулось. Мы смогли воскресить его. Потом мы целые сутки лежали и говорили, говорили, и темы внезапно нашлись, и общие интересы. И все это счастье могло бы быть на 10 лет раньше. Только и надо было, чтобы проявить чуть больше настойчивости. Потом было много чего. Мы опять переехали, ты родилась. Несколько лет мы пытались что-то сделать с твоей болезнью. Чудо, что нам повезло справиться. Но мы с тех пор не останавливались никогда. И я не хочу для тебя повторения своей судьбы. Примечание. Если кто-то думает, что история Цукиро мыло-мыльная, знайте, вы не правы. У японцев вообще огромная проблема в сходимости пар. Менталитет, помноженный на массовую культуру и воспитание, у большей части населения не дает не только признаваться в любви, но и вообще проводить отношения для взаимного удовольствия. Не верите? 35% не обзаведшихся семьей в течение жизни – и 20% населения, которые вообще никак не имели секса, это официальная статистика. В общем-то, под слезливыми аниме вроде 5 сантиметров в секунду есть достаточно устойчивая социальная платформа, к сожалению. Впрочем, другая крайность восточной культуры. На секс в 13 лет никто не посмотрит особо косо. Правда, такие вещи обычно не принято афишировать. Но это не из ряда вон. Такие вот дела. «Мам!» – растроганная историей и вообще слегка перенервничавшая Ринка порывисто обняла родительницу. «Не волнуйся за меня, все будет хорошо. Тем более мы с Юто уже говорили на эту тему». «И что?» – заинтригованно спросила Цукира. «Ну, договорились. Только сейчас девушка поняла, в какую ловушку попала. Что, Ютакун тебе признался? Кузаки-старшая прямо подалась вперед. Ну, он... Ой, я же опаздываю. Подорвалась с места Ринка и через секунду скрылась в ванной. Зашумела вода. Ее мать только улыбнулась и покачала головой. Надо же, стесняшка какая. А младшая Кузаки в этот момент прикидывала, что говорить родителям в следующий раз. Мать, конечно, непременно расскажет отцу об успехах дочери, а ей что говорить? Что-то ей подсказывало, что нестандартная, немного расширенная семья будет не тем ответом, который они будут счастливы услышать.